Глава 46. Тем временем семья Батлеров собралась за обеденным столом. Миссис Батлер, исполненная благодушия, сидела на хозяйском месте. Ее седые волосы, зачесанные назад, оставляли открытым гладкий лоснящийся лоб. На ней было темно-серое платье с отделкой из лент в серую и белую полоску, хорошо оттенявшее ее живое румяное лицо. Эллен выбрала фасон этого платья и проследила за тем, чтобы оно было хорошо сшито. Нора в светло-зеленом платье с красным бархатным воротником и рукавчиками выглядела прелестно. Она была молода, стройна и весела. От ее глаз, румянца и волос веяло свежестью и здоровьем. Она вертела в руках нитку кораллов, только что подаренную ей матерью. «Посмотри, Кэллом», — обратилась она к брату, который сидел напротив нее и легонько постукивал ножом. «Правда красивый? Это мама мне подарила». «Мама тебя слишком балует. Я бы на ее месте подарил тебе...» «Отгадай, что?» «Ну что?» Кэллом лукаво посмотрел на сестру. Нора в ответ состроила ему гримаску. В эту минуту вошел Оуэн и сел на свое место. Миссис Батлер заметила гримасу дочери. «Вот, погоди, брат еще рассердится на тебя за такие штучки», — сказала она. «Ну и денек выдался сегодня», — устало произнес Оуэн, разворачивая салфетку. Работы было по горло. «Что, какие-нибудь неприятности?» — участливо осведомилась мать. «Нет, мама, ничего особенного, просто куча разных хлопот». «А ты поешь как следует и сразу почувствуешь себя лучше», — ласково сказала миссис Батлер. «Томпсон, зеленщик Батлеров, прислал нам сегодня свежие бобы. Непременно попробую». «Ну, конечно, Оуэн», — засмеялся Кэллем, — «бобы все уладят». «Мама уж найдет выход». «Бобы прямо замечательные, поверь моему слову», — отозвалась миссис Батлер, не замечая его иронии. «Никто и не сомневается, мама», — сказал Кэллем. «Это лучшая пища для мозга. Не мешало бы нам покормить ими Нору». «Ты бы, умник, сам их поел. Что-то ты сегодня очень развеселился. Не иначе, как собираешься на свидание». «Угадала. Сама ты умничаешь. Свидание, да не с одной, а сразу с пятью или шестью. По 10 минут на каждую. Я бы и тебе назначил свидание, будь ты немножко покрасивее». «Тебе пришлось бы долго дожидаться», — насмешливо отвечала Нора. «Я бы не очень-то к тебе торопилась. Плохо мое дело, если я не найду никого получше тебя». «Такого, как я, ты хочешь сказать», — поправил ее Кэллом. «Детки, детки», — со своим обычным спокойствием одернула их миссис Батлер, в то же время отыскивая глазами старого слугу Джона. «Еще немножко, и вы поссоритесь. Полно». «А вот и отец». «Где же Эйлин?» Батлер вошел своей тяжелой походкой и сел за стол. Слуга Джон явился с подносом, на котором среди других блюд красовались бобы, и миссис Батлер велела ему послать кого-нибудь за Эйлин. «Здорово похолодало», — заметил Батлер, чтобы начать разговор, и поглядел на пустующий стул старшей дочери. «Сейчас она войдет, его любимица, причина всех его тревог». В последние 2 месяца он вел себя с ней очень осторожно, по возможности избегая в ее присутствии даже упоминать про Каупервуда. «Да, погода холодная», — подтвердил Кэллом. «Скоро настанет настоящая зима». Джон стал по старшинству обносить обедающих. Все уже наполнили свои тарелки, а Эйлин все не было. «Посмотри-ка, Джон, где Эйлин?» — сказала удивленная миссис Батлер. «А то обед совсем простынет». Джон ушел и вернулся с известием, что мисс Батлер нет в ее комнате. «Не понимаю, куда она девалась», — удивленно заметила миссис Батлер. «Ну да ладно, захочет есть, сама придет. Она знает, что время обедать». Разговор перешел на новый водопровод, на постройку ратуши, уже близившуюся к концу, на различные беды, постигшие Каупервуда, и общее состояние фондовой биржи, на новые золотые прииски в Аризоне, на предстоявший в ближайший вторник отъезд миссис Моленхауэр с дочерьми в Европу. При этом Нора и Кэллом сразу оживились. И, наконец, на рождественский благотворительный бал. «Эйлин уж, наверное, его не пропустит», — заметила миссис Батлер. «Я тоже пойду». «С кем же это, позвольте спросить?» — вмешался Кэллом. «А это уж мое дело, сударь», — отрезала сестра. После обеда миссис Батлер не спеша направилась в комнату Эйлин узнать, почему она не вышла к столу. Батлер удалился к себе, думая, что хорошо бы поделиться с женой своими тревогами. Не успел он сесть за стол и зажечь свет, как в глаза ему бросилось письмо. Он сразу узнал почерк Эйлин. Что это значит? Зачем ей вздумалось писать ему? Тяжелое предчувствие овладело им. Он медленно вскрыл конверт и, надев очки, стал читать с напряженным вниманием.